После переговоров мы вернулись в деревню порталом. Надо бы в скором времени навестить королеву Милрамарка и обо всем доложить. Как-то так получилось, что я уже давненько у нее не бывал. Я строил планы на ближайшее будущее, водя глазами по бухгалтерскому журналу, описывающему поездки моих торговцев во время нападения на Кутунро. О, у Килл продажи гораздо выше, чем у остальных. А? Я только что поймал на себе взгляд огромного гусеницанда, которого Килл впрягает в свою повозку. Ладно, неважно. Пойду похвалю девочку. Я тут смотрю, ты славно поработала, пока меня не было. Молодец, Килл. Братец, Нафуми сама похвалил тебя. Я бы начала бояться. Ага. Стоило похвалить Килл, как Рафталия тут же предположила, что я что-то задумал. Сам виноват, что обычно примерно так себе и веду. Я просто хвалю тебя за хорошо сделанную работу. Думаю, чем наградить. Раз так, приготовь мне еды, братец. Чтобы еще вкуснее, чем та. Выбрала еду в качестве награды? Сдается мне, Фюре поступила бы так же. Ладно. Попробовать сделать десерт, что ли? Почему вдруг десерт? Дело в том, что в ходе экспериментов с биорастением Рата вывела сорт, который производит сироп. Самое время попробовать его и пустить в дело. Если ничего не выйдет, перейду на дорогие подсластители. Подарок жителей Шильдвельта. Я лизнул сироп. У него немного специфичный вкус, но главное, он сладкий. Как только я пришел на кухню, глаза Килл наполнились любопытством. Рабы всегда на меня так смотрят, когда я готовлю. «Какой приятный запах! Наверняка выйдет что-то очень вкусное», — сказала Рафталия. «Братец, что готовишь?» «Смотри молча, а? Так, огня больше не надо. Чем меньше, тем лучше». Я разогрел железную плиту и смешал муку. Ее закупают мои торговцы. И молоко монстров. Им нас снабжает город Мелти. Получив тесто. Часть молока я сепарировал, чтобы получить сливки. Их я взбил. Теперь добавить сироп для сладости. И фрукты не забыть. Пока я готовил, возле кухни собрались рабы и монстры, привлеченные запахом. Хватит ли на всех? Ну что... Я постарался раскатать тесто как можно тоньше, поджарил на плите и быстро перевернул, пока не пригорело. Затем я переложил готовое тесто на стол, насыпал на него фруктов, намазал сливки и свернул в рулон. «Готово. Ты решила сделать блинчики с начинкой?» – шепотом спросил Рен, глядя на мое произведение. «Ага, я в свое время подрабатывал на фудкорте, и пока еще не забыл, как они делаются». Подрабатывал. Давно я не слышал этого слова. Рен, ты работал? Он был заядлым геймером, а это очень затратное увлечение. Многие онлайн-игры требуют абонентскую плату, к тому же в них приходится покупать внутриигровые предметы за настоящие деньги, чтобы получить преимущество. Школьнику почти невозможно накопить такие суммы только экономией на завтраках. По-настоящему серьезный геймер должен иметь подработку, чтобы добывать необходимые финансы. Нет, хотя думал начать. Но он был школьником. Нередко такие, как он, рады бы работать, но им мешают родители или школа. Например, мой младший брат не может подрабатывать, потому что это запрещено правилами школы. А что я? А я был настолько жадный до денег, что работал еще будучи школьником. Нетрудно догадаться, на что я тратил зарплату. Я рассказал об этом Рену, и вручил ему первый прототип десерта. В Японии это популярная еда, так что я надеялся получить от него самую адекватную оценку. Вкусно. Это не совсем те блинчики, к которым я привык, но разница почти незаметна. Но что там? И правда вкусно? Спросила Килл с горящими глазами. Держи. Протянул я ей следующий приготовленный блинчик. Это один из десертов моего мира. Называется блинчик. «Блинчик. Никогда о таком не слышал. Значит, вот чем питаются в твоем мире, братец?» Келл тщательно обнюхала угощение и уставилась на него. Прямо сейчас она в человеческой форме, хотя в последнее время чаще всего пребывает в собачьей. По словам самой Килл, на поддержание собачьей формы тратится мана. Зато она обостряет все чувства и придает телу легкость, так что жить в ней комфортней. Килл набила щеки блинчиком. «Никогда не ел ничего подобного!» Пережёвывая, Килл постоянно водила ушами и виляла хвостом. «Вкуснотища?» «Ясно». После отзыва Килл остальные жители деревни и животные начали наперебой просить угощения. Пришлось готовить блинчик за блинчиком. «Вкуснотища! Блинчики это так вкусно!» Воскликнула Килл и побежала. «Только не упади!» Предупредил я почти одновременно с тем, как Килл споткнулась. «Слушай, кажется, я это уже видел», — сказал я. «Какое совпадение? Я тоже», — ответил Рен. Блинчик упал, и вся начинка выплеснулась на землю. «Кажется, там было мороженое. В моём мире, как и горе. Тёртый лёд. Старое аниме, но я его видел». Даже в Японии будущего, где уже придумали VR-MMO, старые штампы всё ещё в ходу. Эх, Килл, грохнулась как по заказу. «А, мой блинчик!» Закричала она, хватаясь за голову и сквозь слёзы, смотря на испорченный десерт. «Нет, ну, если ей настолько жалко, то приготовлю ещё, если что-нибудь останется». После того, как я раздал угощение всей деревне, осталось всего ничего. Килл продолжала уныло глядеть на упавший блинчик. Другие рабы протягивали руки и пытались помочь подняться, но Килл будто бы никого не замечала. И, наконец, она начала есть. Не знаю, что на неё нашло, но она вдруг обратилась с собакой и набросилась на останки угощения. «Килл-кун, что ты делаешь?» воскликнула Рафталия и бросилась к ней. Остальные рабы тоже удивлялись и показывали на собаку пальцем. «У тебя живот будет болеть? Пусти! Это угощение, которое приготовил мне сам братец! Я не дам ему пропасть!» «Нельзя!» — вцепилась в Килл ещё одна рабыня. «Даже братец говорит, что нельзя есть упавшее на землю! А я съем! Отвалите! Вы мешаете мне есть! А-а-а!» Хотя Килл держали всей толпой, она смотрела на других рабов волчьими глазами и тянула лапы к блинчику. «А, в этих блинчиках точно нет ничего наркотического? Лучше скажу Рата, что сироп не удался». «Успокойся. На, возьми лучше мой», — сказал Рен. «Что, можно?» «Да». Рен отдал Килл свой блинчик и чудом спас положение. Даже не представляю, что вдруг нашло на Килл. А Рен, надо сказать, уже совсем привык к моей деревне. «Нафуми», слегка озадаченно сказал он, вернувшись ко мне. «Просто удивительно, насколько дети тебя обожают». «Нет, это сироп оказался наркотическим. Больше его не добываем». «Мне кажется, ты не прав. Из этого сиропа можно и дальше готовить. Видишь, как у них глаза блестят? Лучше готовь, да». Рен посмотрел на рабов и закончил немного нервным голосом. «Ещё бы. Они все на нас так смотрят. Я до сих пор подозреваю, что их штырит от сиропа, но точно сказать не могу, так что ладно». «Какой приятный запах!» Аромат блинчиков приманил двоюродного брата Рафталии в компании Виндии. Виндия – это нянька дракона Гаэлеона. Она обожает животных, поэтому на пару с Рата отвечает за их содержание в деревне. Что немаловажно, она дочь дракона, которого в своё время убил Рен. Приёмная, но всё-таки. Из-за этого она до сих пор слегка обижена на Рена, но почему-то всегда пытается подбодрить его, когда тот впадает в уныние. Что до двоюродного брата Рафталии, то это ребёнок, которого наши враги в Кутенро держали на престоле страны. Он той же расы, что и Рафталия, и лицом напоминает её в детстве. Мы сделали вид, что казнили его, но на самом деле поселили у нас в деревне. Он до сих пор толком не освоил милрамаркский язык, поэтому общается в основном только со мной, Рафталией, другими героями и теми, кто знает язык полулюдей. Будучи повелителем Кутенро, он издавал дурацкие законы вроде аналога указа о жалости к живому. Из-за его самодурства наше вторжение в Кутенро завершилось гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Впрочем, на самом деле во всем виновата глупость прогнившего правительства, а не самого мальчишки. Фактически власть в стране держала злодейка Макина из Шильдвельта. Но нам удалось остановить её. Но вернемся к разговору о двоюродном брате Рафталии. Он обожает монстров, особенно филуриалов. Правда, когда узнал, что настоящие монстры очень страшные, начал стыдиться своего увлечения. Тем не менее, он до сих пор относится к монстрам с большим любопытством, особенно к рафтям. Возможно, я даже смогу затащить его в свою секту почитателей рафтям. О, вы тоже будете? Да. Двоюродный брат Рафталии взял у меня блинчик и попробовал. Лицо прямо как у Рафталии, когда я давал ей еду первое время. «Могу я поинтересоваться, почему вы смотрите на него с такой нежностью?» Спросила Рафталия тем же тоном, которым обычно ставит меня на место. «Я что-то не то сказал?» «Я просто вспомнил, как ты была маленькая». Проснулись отцовские чувства. «Какой мерзкий повод смотреть на людей с нежностью. Кстати, Наофуми сама». Рафталия положила руку на плечо двоюродного брата. «Я посмотрела на Виндио-сан и вспомнила одну вещь. Вы ведь уже выучили имя этого мальчика?» Спросила она тоном следователя. «Я в свое время про себя называла Виндию Долинкой. Как-то раз я оговорился и назвал ее этим именем при Рафталии, и она посмотрела на меня прямо как сейчас». «Я его просто не знаю», — ответил я. «Я знаю об этом мальчике только то, что он бывший повелитель Кутенроя, младший брат Рафталии. Его имя мне никто не говорил, а я за ненадобностью не интересовался». «Лучше представься, пока он не придумал тебе дурацкую кличку». «Да, я еще помню, как меня назвали Долинкой». Рафталия и Виндия быстро объяснили двоюродному брату Рафталии суть дела. «Наофуми-сама, как вы его про себя называете?» «Двоюродный брат Рафталии». «Вот и я об этом. Скорее, пока он не сократил это имя до брата». «Меня зовут Руфтумила». Отдаленно напоминает Рафталию. Сказывается родословное, видимо. «Ясно. Значит, будешь Руфтом», — сказал я, пытаясь понять, что плохого в имени брат. «Может, придумать тебе псевдоним на случай, если будем говорить при жителях Кутенро?» «Никаких сомнительных кличек на Афуми-сама». Тут же вмешалась Рафталия, удивительно мнительная в этом вопросе. «Рафо!» Последний самый лучший блинчик я отдал рафтян. «Да, кстати, тетка и Гаэлион просили позвать героя щита», — сказала Виндия. Теткой она называет Рататиль, алхимика из страны Фабрей, которая прекрасно разбирается в животных. А Гаэлион — дракон, которого я уже упоминал. «Хорошо, я все равно собирался обсудить с ней ее работу. Она уже закончила исследование экосистемы Кутенро, так что наверняка успела что-то создать внутри лаборатории, которую построила в деревне. Раз так, я схожу к Эклере-принцессе и расскажу им обо всем», — предложил Рен. «Если что, зови. Кстати, загляни по пути к Атле. Передаем, что я сегодня занят и на тренировку не приду». Работы навалилось столько, что ежедневную тренировку придется пропустить. Лучше предупредить остальных заранее. «Хорошо, но... боюсь, после этого Атла побежит прямо к тебе. Ну, может быть. А ты ее подразни. Скажи, что ей надо тренироваться, чтобы исправиться за недавний провал». Недавно в Шильдвельте с Атлой случился казус. Она попалась на крючок вражеской иллюзии и на время оказалась совершенно бесполезной. Атла страшно переживает из-за этого, поэтому с головой ушла в тренировки, совсем перестав заигрывать со мной. Так что на эту тему можно давить, чтобы до поры до времени жить в спокойствии. Жаль, что в тот раз меня не было. Рен во время той стычки был в дороге. Я мог бы его вызвать, но не подвернулась возможность. Но сейчас-то чего переживать. Главное, что мы поняли, над чем надо работать. Ваше отсутствие ничуть не помешало. За исключением того, что мы упустили врага, конечно. Но надо помнить, где именно была битва. В Шильдвельт нельзя так просто провести остальных священных героев. Ладно, я сейчас же иду к Рата. Удачи! Оставив Рена заниматься своими делами, я и еще несколько моих спутников пошли следом за Винди и Руфтом в лабораторию Рата.